Ныне ж на камнях Нелеевых Нестор воссел скипетроносный пестун Ахеин. К нему сыновья собрались из спален вышед, Ехефрон, Персей, Стратион и Аретас, и юный богу подобный красой Фросимет. Наконец и шестой к ним младший из братьев пришел, Песистрат благородный, и рядом с Нестором сесть приглашен был возлюбленный сын Одиссеев. Речь обратил тут к собравшимся Нестор, герой Геренейский. «Милые дети, мое повеление исполнить спешите. Паче других преклонить я желаю на милость Афину, видимо, бывшую с нами на празднике Бога Великом. В поле один за телицей беги, чтоб немедленно с поля выгнал ее к нам пастух за стадами смотрящий. Другой же должен на черный корабль Телемахов пойти и позвать к нам всех мореходных людей, там оставя лишь двух. Напоследок, третьим пусть будет немедленно златоискусник Лаэркас призван, чтоб золотом чистым рога изукрасить телицы. Прочие ж все оставайтесь при мне, повелевши рабыням в доме устроить обед изобильный, расставить порядком стулья, дрова приготовить и светлой воды принести нам». Так он сказал, все заботиться начали. С поля телицу скоро пригнали. Пришли с корабля Телемаховы люди, с ним переплывшие море. Явился и златоискусник, нужный для ковки металлов, принесший снаряд, наковальню, молот, клещи драгоценные отделки и все, чем обычно дело свое совершал он. Пришла и богиня Афина жертву принять. Тут художнику Нестор, коней-обуздатель, золото чистого дал. Оковал им рога он телицы, чася усердно, чтоб жертвенный дар был угоден богине.